Гридень 3. Экспансия. Глава 1. Что ты знаешь? Нависал надо мной Степан Кучка. Задай, боярин, вопрос точнее, не менее решительным, чем у боярина, голосом потребовал я. Как смеешь ты? Кучка тяжело задышал, а после замахнулся на меня, но я смог перехватить его руку и даже демонстративно сжать запястье боярина, показывая, что и вовсе могу сломать конечность. Смотри, Степан Иванович, ты один раз меня ударишь, более пути назад не будет, сказал я, откидывая его руку. Ты не меня бить собрался, ты братство измыслил унизить. Было видно, что такое общение обескуражило боярина. С того времени, как мое сознание появилось в этом теле, в этом времени, я не особо-то и внешне изменился, все такой же молодой, пусть и рослый не в меру. Так что, привыкший к покорности от всякого, кто мал годами, кто не князь, да еще и в своем доме, от человека почти без охраны, не считать же два десятка ратников за таковую, Кучка не мог понять, насколько я блефую. Если смею угрожать, а прямых доказательств моего слабоумия нет, то, видимо, считаю для себя возможным отстоять свои слова. Но как, а что ты мне сделаешь? Уже другим тоном, полным неподдельного любопытства, после продолжительной паузы, спросил боярин. Самое малое, Степан Иванович, я могу убить тебя, спокойно, даже с насмешкой сказал я. А я считал тебя разумным малым, разочарованно сказал Кучка, но шаг назад сделал. А я мог убить. Боярин предстал передо мной даже не в кольчуге. Да будь он и в ней, то можно кадык вырвать, вцепиться в глаза и выдавить их. Пусть последний вариант и не убьет Кучку, но неприятностей по жизни доставит. У слепца, думаю, не самая медовая жизнь. А так убить человека голыми руками можно, знаючи, но, что важнее простого изучения приема, если ранее уже делал такое, шею свернуть, шейную артерию перекусить вариантов много. Но это сделает тот, кто уже ранее делал, ибо малейшие сомнения и ничего не выйдет. Я, было дело, шеи скручивал. Что ты знаешь? Почему и поныне нет вестей от моего сына? Спрашивал боярин. И почему ты здесь? Мог раньше прибыть, позже, но ты сейчас пришел, опередив только на день, даже меньше, князя Юрия с его войском. Я хочу спасти свое. Никто не может у меня забрать то, что мне принадлежит. Ты перехватил обоз, мой обоз, сказал я. Если бы я отдал тебе твою соль и остальное, ты бы ушел? Спросил боярин. Теперь ты можешь с моей помощью спасти свою дочь и младшего сына, за что дашь сильно больше, чем только мой обоз, сказал я, уже в четвертый раз сделав подобное предложение боярину. Ты наглый и слишком горделив. Может потому, что знаешь больше, чем хочешь говорить, железом бы тебя спросить. Но, да, ты прав, что я пока не намерен ссориться с братством. Не потому, что боюсь вас, боярин ухмыльнулся. Не хочу прослыть безбожником, который избивает христианских братьев-воинов. Мне нужно признание от князей, а не их отвращение от меня. Но ты не можешь решать, как братству быть, и ты не можешь у меня дома мне угрожать. Кучка кивнул трем охранникам, и один из них начал отводить правую руку назад для замаха. Ну, никакого понимания грамотного кулачного боя. Тут без замаха нужно бить. Бью, а, скорее, сильно толкаю ногой в живот того, кто замахивается. После без замаха пробиваю в нос еще одному моему охраннику. Третий уже в движении, опрометчиво выставил руки и устремился с ревом на меня. Перехватываю руку воина, чуть пригибаюсь и укладываю противника себе на бедро. Бросок, сам заваливаюсь сверху на воина, добавляя ему локтем в грудь. Пусть противник и в кольчуге, но удар все равно чувствительный, тем более, что я и сам в кольчуге. Вскакиваю на ноги и готовлюсь добивать воина, у которого ручьем течет кровь из носа. «Все, хватит!» — закричал Кучка, стоявший в углу горницы, в которой я показывал свои возможности. Замерли воины, приходящие в себя, остановился и я. Убивать нельзя, по крайней мере, так открыто, без возможности скрыть свои действия. Вот началась бы операция, и Угрюм, наконец, ударил бы из-под тишка. Тогда, в шуме и гаме, пора и мне пустить кровь боярскую и людей кучковцев. А убить сейчас, это путь в никуда, даже, скорее, к моей смерти. Заколю ты дело с концом. Я понял, что ты сильный воин. Если я одержу победу, я сделаю тебе предложение, которое тебе по нраву придется, сказал Кучка очень важные слова. Нет, я не о том, что меня может заинтересовать какое бы то ни было предложение от боярина. Сам боярин сильно низко летает, чтобы я удовлетворился сотрудничеством с ним, находясь в нынешнем своем статусе, уже вровень с кучкой, а в перспективе, так вровень стану и каким удельным князьям. Важнее другое, сказанное боярином слово «если». Кучка сомневается в том, что победа будет за ним, а еще недавно был полностью уверен в своем гениальном плане. План, действительно, разумный, но мало учитывает противодействие со стороны братства. Не гневайся, боярин, но ты, как сильный и честный воин, должен понимать, что мне, выученному бою, командиру над почти 200 сильных воинов, Тысяцкому, не в чести быть под опекой твоих воинов. И ты прислушайся к моим словам. Улите лучше уйти, как и твоему сыну-младшему, настаивал я. Боярин вновь ударился в раздумья. Если бы мне такое предложил твой воевода Иван Ростиславович, да еще и клятву дал взять в жены улиту, то я согласился бы. Мне проще думать, что род мой не зачахнет, а Кучкова не достанется Юрию. Для того ты просишь к себе еще и Якима, чтобы по правде мои земли достались ему, если я сгину, как и старшие мои сыны-воины. В очередной раз Кучка показал, что умен и прозорлив. Тысяцкому братству Якиму и его потомкам останутся земли, отвечал я, не будучи уверенным, что такое случится. Якиму 4 или 5 лет, никто его сейчас не станет назначать в братстве Тысяцким, хоть бы и простым иноком-воином. Даже княжич Ростислав Иванович и тот пока никто в братстве, только совершеннолетние, то есть не младше 16 лет мужчины, могут занимать должности в братстве, как и быть рядовыми братьями. И пусть в мыслях было сделать своего рода Суворовское училище и воспитывать воинов с 5, а то и с 4 лет, но это планы для того времени, когда братство будет сильным и богатым, так как подобный проект потребует изрядно ресурсов. А пока еще каждый кусочек железа важен и подучетный. Быть боярином, но под рукой воеводы твоего и братства вашего, задумчиво проговаривал свои мысли боярин. Это лучше грядущее для моего сына Якима, чем быть убитым, или остаться без земельной чести. Я уже было подумал, что удалось, что прямо сейчас Степан Иванович Кучка отдаст приказ на формирование обоза, богатого обоза, я заберу улиту, Якима, уйду из Кукова и стану наблюдать, как городок берут княжеские воины, ну и Геркул с отрядом. После представлю оставшихся в живых детей Кучки, воеводе, не забыв перенаправить большую часть обоза в свои земли. Так было бы лепо. «Стража!» — закричал боярин, и в горницу ввалились 5 воинов. «Взять его, можете помять, но не сильно, лишь пусть понимает, что в моем доме только я могу ударить моего же воина». Боярин резко развернулся и ушел. Такие действия были несколько похожи на бегство. 8 человек, экипированных в броню и с оружием, но при этом слабо понимающих суть рукопашного боя. Если ли шансы, был бы со мной мой десяток, тот, что Бобрака, так положили бы всех без проблем. А так, ухожу от удара, бью противника в кадык, он задыхается, в это время успеваю подсечь ногу другому противнику, бью третьего в его наглую рожу своей головой. Умх, реагирую на удар в затылок. В глазах появляется туман, но я успеваю провести апперкот в челюсть одному из нападавших. Пропускаю еще один удар, еще, мешая друг другу, обступив меня плотным кольцом, боярские псы, не жалея, лупят по мне. Приходится уйти в глухую защиту, периодически нанося удары. Вот одному из вояк бью по ступне, другой пытается взять меня за ворот, но я подбиваю его руку и наношу удар локтем в голову. Бам, глухой звук от попадания кулаком в мой череп предвещает отказ от атакующих действий. Удары сыплются один за другим, но я уже лег на пол и скрючился, прикрывая жизненно важные органы и лицо. Достаточно. Слышу удовлетворенный голос одного из псов, а то так и забьем до смерти. Ишь ты, ушлый какой, возмущается еще один. Все, закончили танцы, могу встать, говорю уже я. Не так все весело, чтобы шутить, но противнику не стоит знать, что у меня болят ребра, которые, скорее всего, поломаны или с трещинами, часть их, конечно, но даже дышать болезненно. Но такое проходили и не раз, перетерплю. Встаю и с удовлетворением смотрю, что 4 из 8 боярских прихвостней лежат или сидят, скорчившись от боли. Немного не дожал, еще бы одного выключил бы из боя, так остальные и посыпались, растерялись точно. Заговоренный, ты, спросил, видимо, старший в этой стае, рассматривая меня, а вы что за воины, что десятком на одного отрока полезли? Знаете, кабы нужно было вас убивать, но не жалел, рвал бы, но убил. Выживите в бою, чтобы после умереть от моей руки, сказал я, злостно рассматривая своих обидчиков. Один, на вид самый молодой из восьмерки, рванул было вновь попытать счастье в драке со мной, но его остановили. Боярин сказал, только чуть помять, напомнил всем старший воин, и когда уже начнет действовать угрюм, подумал я, говорят, что мысли материализовываются, я в это уже почти верю. Тревога, предательство, начали орать вокруг, всем к воротам, в горнице были окна, если прямоугольные вырезанные внутри стен дырки можно так гордо называть, но оттуда доносились выкрики и даже какая-то энергетика от паники и растерянности, что начало царить в Кучково. Зря так кричат, сейчас воины надумают в своих головах черти знает что, что тут сотни предателей, несмотря на то, что в крепости всего-то меньше 400 защитников осталось, даже меньше должно быть, старший же сын боярина, взял вроде бы немало воинов. Мои охранники явно растерялись, не было бы ноющей боли в боку, так и посмеялся бы с того, как все 8 псов начали метаться в разные стороны, то к двери, то посмотрит на меня и остолбенеют, опять к выходу, назад, и все это с шальными и выпученными глазами. С одной стороны, они же должны бежать на выручку своим соратниками, сражаться, а здесь я такой, отвлекаю аж 8 бойцов, что это для меня означает? Да то, что и мне нужно действовать, к боярину меня ведите, я знаю, кто предал, мне говорить с ним нужно, начал настаивать я, еще больше смущая и практически вгоняя в панику воинов. Что ты знаешь, спросил старший среди псов, нынче же сотня восстала из ваших ратных, значит на подходе 600 князя, думаю и больше, ворота открыты, значит, ворвутся сюда и всех вас, на колы посадят. Попробовал я хитростью избавиться от своих охранников. «Нет, с тобой тут будем», — сказал старший. «Боярского приказа не ослушаемся, не смутишь ты нас». «Ну а горница закрывается», — решил я подойти к решению своей проблемы, используя более опасный способ. «Да, снаружи есть замок, у меня ключ», — механически отвечал воин. «И зачем я тебе это говорю? В это время я уже рассчитал свои шансы и счел их приемлемыми, сложно осуществимыми». Но не сидеть же мне под охраной, когда действовать нужно. На стене висело копье и рядом топор. Это нормально для хозяина дома, который помешан на войне, когда в каждой горнице висит оружие. Вот с этими копьем и топором и начну истребление своих обидчиков. А ведь могли же еще жить и жить. Хватаю копье и метаю его в старшего воина, сразу же сдергиваю с крючка топор и, пока остальные в недоумении смотрят на корчащегося командира, который нелепыми движениями с выпученными болезненными глазами, еще больше насаживает свою плоть на копье, рублю ближайшего воина. Топор прорубает череп врага и я успеваю его выдернуть, сразу же метаю в пса, который первым оценил обстановку и отреагировал на опасность. Это не метательный топор, сложно таким, с большим древком, метнуть правильно, оружие в полете чуть заваливается в сторону, но... Даже если камень с силой кинуть в бегущего человека, эффект будет. И здесь он также был. Воина отбросило назад, и он впечатался в стену, ударяясь о бревна головой и оплывая. А все почему? Шлемы носить нужно. Мама не говорила им, что выходить из дома без шапки опасно. Маму слушать нужно, она плохого не посоветует. «Стой, окаем!» — кричал один из воинов, отчего-то не стремясь меня остановить. А я уже стоял с мечом в правой руке. Оружие мне любезно одолжил валяющийся с продырявленной головой пес. 4 моих охранника стояли в шагах 5 от меня также с обнаженными мечами. Вступать с ними в бой на мечах опрометчиво. Так что же делать? Брось меч и ложись на пол. И тогда боярин твою участь решит, скомандовал один из противников, принявший, видимо, командование после смерти старшего. Нет мне пути обратно, сказал я, прикидывая, что же такое сделать, чтобы увеличить свои шансы на победу, или вовсе их заиметь. А псы, дурни, им бы послать одного воина к боярину, ну, или еще к кому, сообщить о происшествии, но нет, они тут все собрались. Хотя я, видимо, выгляжу опасным. Мало того, что чуть в рукопашную не навалял им же, так уже 3 прибил. Или нет, тот, в кого кинул топором, шевелится, но явно плох. Бросай, ты сам подраненный, не выдержишь. Продолжал меня упрашивать все тот же воин. Не получилось скрыть свой дискомфорт от болезненных ощущений в боку, я даже немного согнулся, чтобы унять кольнувшую боль. Все-таки резкие движения не прошли бесследно. «А ты пробуй взять меня», — сказал я, прикидывая возможность осуществления одной задумки. Делаю шаг назад, Противники стоят на своих местах. Медленно еще раз ступаю спиной вперед. Упираюсь в стол. Да, он массивный, но не такой большой, как в трапезной. Тут столик, скорее для 4 человек, ну пусть потеснившись, 6 персон усядутся, толкая друг друга локтями. И даже такой дубовый предмет мебели поднять сложно, немногим дано. Но я сильнее многих, потому резко захожу за стол, опрокидываю его и поднимаю, но не на вытянутые руки, а, напрягая свои бицепсы, чуть выставляю тяжелый предмет мебели вперед. «А-а!» – вырывается из меня крик, так как в боку начинает не просто болеть, а, словно об меня пытаются затушить факел, настолько часть тела начинает гореть. Принимаю стол на грудь, так чуть легче, и бегу на своих противников. Они пытались что-то противопоставить такому виду оружия, как стол, но тщетно. Столом я зажимаю в углу горницы сразу 4 противников, один пес успевает отпрыгнуть в сторону. Но эти мои действия только для ошеломления, для дезориентации противника, может, еще чуть пришибить кого. Конечно, я не рассчитываю на то, чтобы убить столом кого-то, а еще я зажал часть противников столом в углу. Это препятствие, которое им нужно обойти, ну или откинуть, для чего понадобится слаженная работа, время, которое становится самым важным ресурсом. А пока враги будут приходить в себя и выходить из-за угла, оттаскивая стол, я разберусь с тем псом, который остался вне ловушки. Делаю 2 шага в направлении врага и вновь меня начинает скрючивать, отчего я плохо реагирую на первый удар противника, как и вообще, позволяю ему первым бить. Вражеский меч рассекает кольчугу на мне и делает разрез на груди. Вот же черт, шрам же останется, девки меньше любить будут. Но, видимо, моему противнику плевать на мою будущую сексуальную жизнь, так как он не стал сочувствовать мне, а, напротив, напирал на меня. От следующего удара мечом мне пришлось изворачиваться с еще большим напряжением сил. Вынимаю из сапога нож, беру очередной удар врага на меч и резко, невзирая ни на что, из положения сидя практически выпрыгиваю навстречу настырному псу и всаживаю ему нож через подбородок в голову. Лезвие ножа должно хватить, чтобы и до мозга добраться. Противник хрипит, но мне он уже не интересен, а вот его меч очень даже нужен. Уже выбираются из ловушки иные участники моего безумного боя. Это я боевые топоры не научился метать, да и они не для того, а вот кинуть меч, вполне. И не убить у меня цель, это просто не получится, так как даже с моей силой так сильно метнуть меч, чтобы он проломил кольчугу, это сложно, если вовсе возможно. Но пошатнуть воина, уронить его, сделать больно, это запросто. Я метнул меч в противника, который уже выходил из-за стола, до того его чуть, лишь угол отодвинув. От удара пес падает назад, задевая своего подельника. Невзирая на боль, которую перекрывают массовые впрыски в кровь адреналина, я делаю 4 шага и колю одного пса, потерявшего равновесие, после ударяю ногой все по тому же столу, мебель ударяет оставшихся в живых противников. Колю еще одного, но тут не получается пробить кольчугу. Отбиваю попытку ударить меня, замечаю удобно расположенную рожу врага и с левой руки бью ему в висок. Сразу же колю. «Стой, все, хватит, чего ты хочешь?» — заорал последний, оставшийся почти невредимым, пес. Я согнулся от боли, начал тяжело дышать. «Добей тех, кто ранен», — потребовал я. «Тогда отпущу, лишь закрою тут, в горнице, на замок». Вправду, схватился за шанс выжить жалкий трус. «Побожись». Я перекрестился и увидел, как просияло лицо у оставшегося вонючего пса. Он без сантиментов, лишь изредка посматривая на меня, перерезал горло каждому из своих же соратников. Даже командиру, который явно был мертвым, так и лежал проткнутый копьем, трусливый крысь не забыл перерезать горло. «Что дальше?» — спросил шакал. «А ничего», — сказал я и рубанул скота. «Ты же побожи», — успел сказать трусливая гнида и упал замертво. «Религия для меня — все еще способ и ресурс, чуть меньше вера, пока я еще могу крестоцелованием пренебречь. Но, что за собой замечаю, так то, что молюсь все более искренне. О такой гниде, которую я только что убил, не следует поганить землю своим существованием. Его сослуживцы хоть дрались, и никто не просил пощады, а этот». Я быстро восстановил картину только что произошедшего боя и понял, что трусливый предатель постоянно избегал вступать со мной в боевой контакт. Может, этой восьмерке именно не хватило усилий восьмого пса, чтобы дожать меня. Жаба давила на меня, но в этот раз она не получила должного внимания. «Ну, Нельзя начать сейчас трофеить оружие и доспехи побежденных мной людей. Я просто не донесу ничего, да и задачи сейчас стоят иные. Найдя ключ, как и замок, я, лишь сменив свою кольчугу на целую, снятую у одного из поверженных противников, пошел на выход. Хотя лишь, нисколько не лишь, было неимоверно больно, пришлось в очередной раз превозмогать себя, кряхтеть и чуть ли не орать, но я сменил доспехи, взял, на мой взгляд, лучший меч в руку, еще одним клинком опоясался и пошел. Глава 2. Оставив кровавую гридницу с убитыми мной противниками, я навесил массивный замок на входную дверь и устремился прочь. Почти уверен, что в кутерьме творящегося вряд ли кто-то будет ломиться в эту комнату, которая, тем более, располагалась в углу правого крыла боярского терема, да еще и на втором этаже. Не до того сейчас всем кучковцам, чтобы проверять, что там находится. Это только тогда, когда грабить начнут боярина, свои ли или мои союзники, неважно, но к этому времени я должен уже многое сделать, да и соотнести убитых со мной будет сложно. Кучка мог бы, но он должен умереть. На втором этаже воины были только в стороне женской половины терема, так что я спустился на первый этаж без проблем. «Стой!» – окликнул меня один из воинов, явно бывший не ниже десятника, если судить по зрелому возрасту, да и по тому, как был тот облачен. «Ты со стражей должен быть!» Я прямо натолкнулся на этого кучковца, чуть не столкнулся с ним лбом. «Мои стражники отправились во двор, все же кричат о прорыве», как само собой разумеющееся, сказал я. Десятник, или кто он там, завис, видимо, размышляя. «Почему ты с мечами?» – спросил он. «Разве тебе боярин дозволил брать оружие? А ты кто, чтобы сомневаться? Я гость Степана Ивановича, нынче все воины кричат об угрозе. Должен я иметь возможность защититься? А еще, как меня лишить оружия, коли я третий человек в братстве христианском? Ты заберешь мой меч и рассоришь братство и боярина?» Я делано возмущался и своим тоном, жестким и требовательным, напирал на воина. «Требую, значит, право такое имею. Сомневаешься? Иди и спроси у боярина, что сейчас вряд ли возможно, так как, я уверен, что кучка во дворе или в гуже сражения. Хозяин кучкаво хотел стать князем, вел себя, как князь, а это значит, что не может отсиживаться за спинами своих воинов. Такие тут понятия, иначе за тобой не пойдут. Время сладких и страстных речей, но скупых действий еще не настало. Таких политиков мир ожидает, но в будущем. Корень!» — выкрикнул воин, и уже через 10 секунд перед нами материализовался еще один боец. Этот был молодым, сказал бы, со взором горящим. «Возьми еще кого-нибудь и от этого гостя боярина не отходи ни на шаг, понял?» Корень кивнул головой, рванул в рядом находящуюся комнату и очень скоро предстал передо мной с еще одним бойцом. «Жалко мне вас, ребята, будет убивать, но переживу такое расстройство», — подумал я, когда рассмотрел двух молодых парней. Оба воина не так, чтобы и рослые, скорее, напротив, однако физически развиты. Но не это зацепило мое внимание, а молодость парней, их энтузиазм, жажда проявить себя, показать на поле боя. Вот такие бойцы чаще всего первыми гибнут. У них в головах романтика, жажда побед, стремление показать свою лихость. А еще они, чаще всего, легко обучаемы, с незашаренными умами опытных бойцов, которые уже решили, как будут воевать, забили головы нарративами и установками, которые не пробить никаким обучением. «Мне не любо с тобой, гость боярина, хаживать без толку. Ты просто должен это знать», — сказал тот, кого называли Корнем. Я не ответил. «Они мне не нужны еще больше, чем я им. Мой путь лежал на выход из терема боярина, и я это сделаю, кого бы ко мне не приставили. Я шел на выход, но не собирался никоим образом влезать в бой, что сейчас уже идет у ворот в детинец. Тем более, что эти предатели, о которых все еще продолжали кричать по всему Кучково, мои люди. Но посмотреть и оценить обстановку должен был. Уже с крыльца терема была видна диспозиция защитников Кучково, но до конца не ясно положение полусотника Угрюма и его людей. Скорее всего, сектанты-фанатики, в моем мировосприятии угрюмовцы точно таким являлись, заняли главные ворота, обосновались в надвратных бойницах и на стене рядом. При этом они должны были максимально забаррикадировать подходы к себе, чтобы усложнить действия кучковцев. Самым сложным было держать открытыми сами ворота, но тут подготовленный к приступу участок крепостицы играл против защитников Кучкова. Смола уже томилась на малом огне. При желании выливать ее можно было как на тех, кто напирает с внешней стороны стен, так и на тех, кто эти стены подпирает изнутри. Стрелять из луков и кидать камни также можно в обе стороны. 5 десятков воинов должны были долго держать оборону. При хорошей выучке, мотивации и наличии боеприпасов, тех же стрел, да камней, стройся, готовься, щиты. Раздавалась команда во дворе. Не менее 150 ратников кучковцев выстраивались во дворе, напротив ворот, в 5 линий, организуя вытянутый прямоугольник. И после команды эта фигура из воинов стала двигаться вперед, к воротам. Навстречу боярскому войску устремились стрелы. Были видны только 10, не больше, стрелков из угрюмовцев. Но стрел летело не менее чем в 2 раза больше, чем могли бы выпускать 10 воинов. Часть моих союзников стреляли из-за укрытий. По 50 угрюма начали стрелять кучковские лучники. Я чуть не чертыхнулся, когда увидел, что первой жертвой в этом обмене стрелами стал воин-угрюмовец, который защищал ворота. Если бы мои сопровождающие не взирали на происходившее столь внимательно, что и не отвлекались на меня, так могли заметить, за кого я болею. Это как кричать гол, когда забил зенит, а при этом находится в фан-зоне Спартака. Такие ассоциации выдавили у меня улыбку на лице, но она сразу же сошла на нет, как только я увидел, что еще один мой союзник оказался сраженным стрелой. У боярина отличные лучники, жаль, что они и у боярина. Воины-кучковцы слаженно подходили к воротам и к лестницам, ведущим на стены. Я не заметил, что кто-то из них был ранен, или же убит стрелами, которые непрекращающимся дождем сыпались сверху. Идущие на приступ грамотно прикрывались большими щитами. Вот они остановились перед лестницами в 10 метрах от них. Теперь нужно размыкать строй, так как таким построением на лестницу никак не взобраться. Защитников ворот не было видно, хотя именно тут должна была быть оборона наиболее насыщенной. Узкий проход можно и нужно защищать. Кучковцы разомкнули ряды, часть щитов покинула построение и в только 100 образовавшиеся бреши, которые не успели закрыть боярские воины, устремились стрелы. Вот теперь эффективность стрельбы угрюмовцев резко повысилась. Одному воину стрела впилась в шею, но он продолжал свой забег к вожделенной лестнице, теряя стремительность только уже на самих ступеньках. Такой предсмертный героизм кучковца мог быть похвальным, если бы не то, что он, все же рухнувший у ступенек, становился преградой для своих собратьев, спешащих следом. Вот еще одному воину бронебойная стрела пробивает кольчугу в районе плеча и воина, замешкавшись, также мешает другим себя обогнать. И тут, кипящая смола полилась на головы атакующих. Перун-громовержец. Простонал один из воинов, стоящий рядом со мной. Я промолчал, а внимание охранников стало еще более сконцентрировано на происходящем у ворот. Идею о том, чтобы начать уговаривать своих соглядатаев отправиться в бой, я отмел. Слишком это будет выглядеть подозрительно, но почти уверен, что окажись так, что меня рядом с ними не станет, так еще и спасибо скажут, что могут с чистой совестью и с огнем в груди спешить в бой, навстречу со смертью. Между тем, к атакующим кучковцам все прибывали новые силы, воины бежали с других участков стен, оголяя оборону. Этот вариант, ударить еще и с другой стороны детинца, также рассматривался, и была вероятность, что Геркул высказал князю Юрию Владимировичу идею о том, что можно было атаковать с 2-3 сторон, отправляя отряды на приступ стен с противоположной стороны от тех ворот, которые до сих пор удерживали угрюмовцы. Полетела вверх стрела с черной лентой. Этот сигнал предвещал уже скорую атаку основных княжеских сил. Возможно, я этого не видел, но стрела с черной тканью была уже пущена в который раз. Вперед! Услышал я крик боярина Кучки и его воины, только что растерявшиеся, взирая на ужасную участь своих соратников, облитых смолой, вновь устремились к воротам, лестницам. Кучковцы переступали, отталкивали обожженных, мечущихся в предсмертном ужасе, своих собратьев, которые не сразу умирали от вылитой на них кипящей смолы, но явно большинство воинов, попавших под воздействие такого ужасного оружия, не жильцы. Бывшие только что стройным построение рассыпалось и образовало, скорее, толпу, но кучковцы настырно шли на приступ ворота и участка стены. Эти воины погибали, получали ранения, но шли вперед. Постоянно работали боярские лучники, которые выцеливали угрюмовцев, но стреляли кучковцы так опасно, вблизи от своих собратьев, что наверняка задевали и союзников. У ворот начался рукопашный бой. Не менее двух десятков из полусотни угрюмо выдвинулись навстречу кучковцам и заняли пространство в воротах, образовав лишь две линии. Эти воины были с копьями, наиболее эффективным оружием в складывающейся ситуации, когда нужно скорее сдержать, чем победить. На лестнице закипел бой. Тут также применялись копья, которыми угрюмовцы старались колоть противника сверху, находясь на ступеньках выше. А еще к баррикадам, выстроенным на участках стен, также подошли воины боярина, и там закипело противостояние. «Долго не выдержат братья», — подумал я, начиная пятиться в сторону. Нужно было воспользоваться тем, что мои соглядатаи, как завороженные, смотрели на происходящее, лишь периодически поминая то Перуна, то Велеса, чуть реже Христа. Шаг, еще один, еще. Я знал, где должны были находиться мои воины, туда и нужно бежать. Два десятка ратников, которые, если грамотно подойти к делу, могли бы многое совершить в сложившейся ситуации, например, можно создать еще один очаг сопротивления и оттянуть на себя силы кучковцев, были оттеснены в один из домов казарм Кучкова. Пройдя незамеченным уже шагов 7, я развернулся и побежал в сторону одной из казарм в Кучково. В городке ратники жили в двухэтажных домах, я бы сказал, что в многоквартирных помещениях, а еще добавил бы, что эти помещения были просто катастрофически пожароопасными, так как и на первом этаже, и на втором, были сложены печки из камней, лишь обложенных глиной, но все равно являясь почти что открытым источником огня. Нужен кирпич и нормальные печи, это очень многое значит для жизни, и важность печей становится понятна только лишь тогда, когда их нет. О чем я думаю вокруг хаос и смерть с трудом успевает собирать свою обильную жатву, а я о кирпиче. Поступ конной лавины я не увидел, услышал. Началась атака Кучкова и княжескими силами. Где-то там, рядом с князем Юрием Владимировичем, должен находиться и Геркул. Выстраивалась во дворе детинца и боярская конница. Уверен, что Кучка сейчас поведет в бой именно их. Отвлекшись лишь на те секунды, которые понадобились мне, чтобы осознать творящееся вокруг, я уже не таясь побежал к дому казарме. Сейчас все вокруг бегали, суетились еще пуще прежнего, так что на меня, мало чем, если только не ростом, отличающегося от других воинов, никто и не обратил внимания. «Боярин требует всех к себе», — кричал я еще издали. Князь прорвался. Воины бегут. Кучку убили. Больше крика, больше невнятной, но сдобренной паникой информации. Да и не было тут много воинов. Двери в дом казарму охраняли всего-то трое ратников. Правда, замок тут, на входных дверях, висел, и был он не менее массивный, чем тот, который я вешал в кровавой горнице. «Ты из братства?» — спросил один из трех воинов-охранников у дверей. «Ты же гость боярина, нас предупреждали, что можешь прийти», и звучали слова растерявшегося бойца неуверенно. «Страх он тут ощущается везде. Не был бы я на стороне побеждающих, также мог поддаться панике и сам. Много воинов у Кучки было из пришлых, не все готовы умирать за амбиции боярина, но клятвы они враги здравому смыслу, конечно, если к такой форме присяги относится ответственно и боязненно. Воин, не погибай понапрасну, я возьму тебя с собой и после посмотрю, на что ты годен, может, и войдешь в мою тысячу и станешь братом. Но сейчас отстранись», — сказал я, извлекая и второй меч из ножен. «Не то, чтобы я амбидекстр, правая у меня рабочая, а левой рублюсь хуже, но с опорой на правую руку научился подрабатывать и вторым мечом. Вот только проливать кровь тут, во дворе, это крайний вариант, даже пробегающие мимо воины обратят внимание на бой у дома. А еще, признаться, не хотелось дразнить судьбу. Итак, я уже вышел победителем из такой схватки, что кроме как удачу и благодарить особо некого и нечего. Бран, ты слышишь рубку у ворот, это уже княжеские войска подошли, не иначе. Мы шли в братство служить, как повелел князь Пинский, а остались у боярина Кучки служить за серебро. Так за что нынче воюем? За обещанные гривны? Нашелся в тройке воинов трусоватый, но здравомыслящий человек. Нет, такие мне в соратники не нужны, много сомнений и трусости. Бран, обратился я к воину, который, видимо, был за старшего. Не уйдешь, будете убиты. Просто отступи, и я слово даю, что не убью вас, а еще и князя упрошу этого не делать. Бран думал, а я решил, что в какофонии множества звуков не будет слышно одно воззвание. Может, мои братцы под дверьми стоят, услышат меня, да и ударят по двери, вышивая ее. «Эй, Бобрак, Фома, не засиделись вы там?» — к кричал я. Стоящие трое охранников озирались, крутили головой, но никто более не реагировал на мой крик, да и вовсе рядом не оказалось больше никого. Все силы, все отряды кучки были задействованы для отражения атаки. «Хорошо, мы уходим», — сказал Бран. «Будем недалеко. Помни свое слово, что оставишь в живых». Мне протянули ключ, я не сразу попал в замочную скважину замка, но с третьей попытки открыл дверь. «Красавцы!» Я даже прихлопнул трижды руками. 20 воинов были связаны и сидели кучками спина к спине с кляпами во ртах, и как позволили себя охомутать. Просил я, разрубая толстую веревку и высвобождая Бобрака, почти одновременно высовывая кляп изо рта десятника Фомы. Не было силы смолчать. «Тысяцкий, посекли мы четверных кучковцев, но они так нас принижали, что нельзя было смолчать», — оправдывался Фома. «Вот заладил, нельзя смолчать, понял я, но говорил же всегда, что можно и нужно стерпеть все унижения, хоть бы и просить о пощаде и уверять врага, что предал своих, но выполни задачу, сделать, что должно, а потом уже шкуру снимай со своего врага», — говорил я, помогая высвобождаться воинам. Хотя, воины повязали их, еще и половина из братьев с синяками под глазами сидели. Если уже драться начали за обиды свои, так надо было идти до последнего. «Потери есть, оружие где?» – задавал я вопросы. «Нас не убили, но помяли. А по оружию знаю я, видел, как сносили его. Все тут, в этом доме, там, наверху. Не беспокойся, Тысяцкий», – говорил Фома, а у самого глаза пол дырявили. «Стыдно, но не красные девицы, кабы стыдиться нынче. Служить нужно. Вот задача вам. Быстро облачиться в броне и занять боярский терем. Никого не впускать, никого не выпускать. Кто будет на пути вашим, бить, но не убивать, только связывать. И веревки, вот они», — говорил я. «Главное, то женская половина. Там Улита, там младший сын боярина Яким. Ни волоска с их головы, кабы не упало. Все сделаем, Тысяцкий», — выкрикнул Бобрак, первым побежавший наверх за вооружением и доспехами. Я поспешил за ним. Нужно было иметь представление, что происходит за стенами дома казармы. По моим расчетам, я уже опаздываю и могу не успеть взять под свой контроль терем боярина. Бои уже должны были перерасти в избиение кучковцев и сдачи в плен отдельных отрядов наемников. Но звуки боя доносились только со стороны ворот. Выбив на втором этаже дома пузырь в оконце, я подставил лавку, так как даже моего роста не хватало, чтобы смотреть в вырубленное отверстие, стал смотреть. Сражение велось у ворот, прорыва княжеской дружины не случилось. При этом я не видел огромного количества воинов. Складывалось впечатление, что князь прибыл сюда всего может с 200 воинов, или того меньше. Это создавало некоторый паритет сил, так как 200 у князя, 150, наверняка уже меньше у Угрюма, а против них было не менее 300 воинов боярина. В кутюрьме сражений среди княжеских стягов я не увидел Андреевского флага, стяга братства. Но это не значило, что братьев среди сражающихся не было. Несколько знакомых воинов, узнанных мной скорее по вооружению, я увидел. Хотелось бы в будущем откреститься от того, что братство участвовало в сражении. По сути, воевода выразил своим молчанием нейтралитет. Но получится ли скрыть то, что братство и план разработало по захвату Кучкова, и участвовало в операции по выманиванию из крепости части войск боярина? Нет, но вот выступить спасителем бедной и несчастной девушки, как и ребенка, в лице Якима Степановича, вполне можно, христианское же, богоугодное дело. Это и нужно сделать. Я всматривался в развернувшееся сражение, оно было не просто кровопролитным, обе стороны стремились уничтожить друг друга, нанести хоть какой-то урон. Я наблюдал, как один из кучковцев, с дротиком в животе, не просто оставался в седле, но и пытался хоть кого-то достать своим мечом. Умирая, он хотел убивать. Другой боярский ратник, проткнутый мечом, схватился за лезвие поразившего его клинка, и пусть ладони почти что мертвеца истекали кровью, но воин не отдавал меч хозяину, и тогда княжеского воина рубанул по голове другой кучковец, и ратник упал с коня. Ожесточенная битва казалась столь яростной, что я уже и не делал ставку, кто именно победил бы, не будь у союзников в запасе еще не менее чем 500 воинов. Где они, не столь важно, нужно свои задачи решать. Через минут 15, я входил в комнату, самую дальнюю в тереме. Все никак не могли заткнуть Марфу, пожилую сестру боярина, она кусалась, не давала себя увести. Так тетка стремилась защитить своих племянников. поздоровали, Улита Степановна?» — усмехаясь, сказал я, увернувшись от неумело брошенного в меня ножа. И тут скрутило от боли в ребрах. Когда были активные действия, не ощущал особо, так, дискомфорт. А сейчас, когда перед девкой хотелось бы выглядеть молодцем, и скрутило. «На!» — ударила меня древком от копья Улита. «На!» — пришлось ударить в ответ. «Тысяцкий!» — там княжеские прорвались на стене и ударили свежими силами у ворот. Вошел в комнату с новостями Бобрак. «Якима нашли?» – спросил я. «В сундуке прятался», – отвечал десятник. «Сделай то, что нужно», – сказал я с нажимом, и Бобрак, не отвечая, пошел прочь. У него своя задача, та, которая повернет историю таким образом, что уже в прежнее русло ей вернуться будет крайне сложно. Глава 3. Пронзительные, чарующие девичьи глаза злобно, но с потаенным интересом смотрели на меня. Или мне хотелось увидеть этот интерес, и я его придумал. Может, получилось все же заглянуть в сознание Улиты, не столь это важно. Важнее не поплыть от такого взгляда девушки. Я взрослый человек в теле молодого мужчины, очень молодого, гормоны тут должны господствовать и сложно их обуздать. Хотелось сделать Улиту кроткой, доминировать над ней, назвать своей. Хотелось, но с желаниями своими я боролся. Сильные женщины манят, они, как магнит, притягивают к себе. Слабые и властные, сильные, мужчины почти в равной степени поддаются чарам роковых женщин. Вот только слабые уходят, не веря в то, что могут быть достойны таких женщин. Сильные мужи могут также уйти, подспудно опасаясь растерять свою силу рядом с такими ведьмами. Есть в отношениях мужчины и женщины метафизика, то, что объяснению не подлежит, что заставляет сильного, мудрого мужчину делать глупости и вести себя так, что осознание нелепости поведения может прийти сильно позже, порой и через года, изредка и некогда. «Ты или твои люди, вы убьете нас», — задала вопрос Улита после продолжительной паузы. Девушка сидела на кровати и обнимала испуганного младшего брата, который уже перестал закатывать истерику, но лишь тихо всхлипывал. Из горницы вывели тетку Марфу, которая задавала тональность истерики своим племянникам. Вкупе с тем, что я старался говорить спокойно и доброжелательным тоном, психологическая атмосфера внутри помещения выравнивалась. Без добровольного согласия Улиты на выход из Кучкова такую операцию будет сложно осуществить. Она должна поверить в то, что ее спасают. «Мы не собираемся тебя убивать, как и твоего младшего брата. Я хочу предложить тебе выехать из Кучкова», — сказал я. «Что с моим отцом и с моими братьями?» — спросила Улита, зажимая уши своему брату и готовясь услышать самое страшное, но неотвратимое. «Думаю, что убиты, или будут казнены в ближайшее время», — ответил я, делая вид, что не в курсе судеб старших братьев и отца Улиты. «Самый старший, Иван, мертв, это почти точно. Средний был в гуще сражения, но я не видел его смерти, как и гибели самого боярина Степана Ивановича Кучки. Вот только есть четкий приказ от меня, отданный лично Угрюму, ну и Бобраку только что. Они не должны были допустить, чтобы Кучка остался жив, как и его второй сын. Бобраку еще было задание убить, если появится на то возможность, ростовского князя Юрия Владимировича. И тому была причина, причем связанная с текущим положением дел на Руси. Если Юрий будет жить, то он имеет больше прав на Киев, чем Изяслав, являвшийся всего внуком Владимира Мономаха, а не сыном, как Юрий. Большая усобица при таком положении дел была бы неминуема. Нельзя допустить, чтобы русские земли вновь погрязли в смуте, вместо того, чтобы направить свою энергию вовне, расширяя границы и приобретая новые ресурсы. Время до прихода монголов остается не так, чтобы и много, если прямо сейчас ничего не сделать, а допустить усобицу Долгорукова с племянником Изяславом, осаду Луцка, разорение Мурома и Рязани, продолжение чехарды с княжением в Киеве, еще большее удаление Новгорода от княжеского правления и полный переход к республиканскому. А после, если все пойдет по схожему с иной историей сценарию, состоится грандиозная усобица с битвой при Липе. Там погибнут тысячи ратников, так и не решив междоусобных проблем. Нет, именно сейчас решается судьба Руси. Нельзя было бы многое исправить, случись так, что я оказался бы во временах перед самым Батыевым нашествием. Нет, я постарался бы, сделал все, что возможно, но не верю, что получилось. А сейчас, за 90 лет до Батыя можно перестроить Русь. И Кучкова, как и Улита, ее брат, это очередной шажок на пути уже не становления братства, а начала экспансии на юг, восток, есть вероятность, что и на запад. Овладеть этими землями, московскими, это уже создать сильную экономическую опору для братства, которое могло бы существовать в таком случае и без эффективной поддержки извне. Следовательно, обладать большей независимостью в принятии решений. И за кого меня замуж думаешь отдать? Я постельной девкой не стану, так и знай, ратник, начала возмущаться Улита. Тысяцкий, такой у меня чин, боярская дочь, а замуж и так распирала сказать, чтобы шла за меня, но за князя воеводу Ивана Ростиславовича сватать стану, как того и хотел твой отец. Да, удивленно спросила Улита. Ты ждала, что я позову замуж? Усмехнулся я, взяв себя в руки и отворачивая глаза, чтобы не смотреть на девицу и не поддаваться ее чарам. А ты бы позвал, а князь твой, он старый поди, а терем у тебя какой? А у князя, земля добро родит, много ли рядовичей и холопов? Сыпала вопросами девица, которой, казалось, уже не так и важно, что ее родных убили, но первостепенно важно, как выглядит воевода и богато ли он живет. Я отвечал односложно и скупо, прислушиваясь к творящемуся за стенами терема. Дом боярина Кучки, или уже не его, казался островком безопасности в бушующем океане. Нужно дождаться докладов о том, что происходит снаружи, и действовать дальше. Я послал своих людей на крышу терема для сбора информации. Там же должен затаиться и Бобрак, который будет искать в несуществующий прицел мощного арбалета Юрия Владимировича, как и Кучку с его сыном. Но и без точных сведений можно с уверенностью говорить, что процесс сопротивления кучковцев закончился, а начался процесс их избиения. Крики людей, чаще всего с мольбами о милости, топот и ржание коней, снующих хаотично, у терема и под всему детинцу, приказы княжеских командиров по принципу «руби их всех», в плен не брать, все это свидетельствовало о том, что был Кучка, на весь вышел. Бедная старушка с косой, несчастная смерть. Сразу, на небольшом клочке земли, не менее 1500 человеческих жизней ей придется употребить. После такой обильной пищи у смерти может начаться несварение. «А ты хотел бы взять меня женой?» – спросила Улита, неожиданно для меня, схватив мою руку. «Да», – неизменно лаконично отвечал я девушке. «А, ну, понятно», многозначительно отвечала Улита, отбрасывая мою ладонь, которой только что дарила тепло своей руки. И что ей понятно, и зачем эти вопросы? А еще в то время, как во дворе режут людей, и девка это не может не слышать, она спрашивает о моем желании женитьбы. Это либо сумасшествие, либо Улита за таким трепом скрывает свои страхи. Хотя все равно, не орет, не исполняет тут капризную царицу. Ну и ладно, Тысяцкий, все получилось. В горницу, практически вынося напрочь двери, ворвался Геркул. «Вот ты, вот я, вот». Витязь брат осекся, посмотрев на Улиту. На эмоциях Геркул мог и всю подноготную моего витиеватого плана рассказать, причем рядом с теми ушками, которые о плане не должны были вовсе слышать. «И я рад тебя видеть», — сказал я, обнял Геркула и шепнул ему. «При ней не говори ничего, а мой отец», — вскричала Улита. «Как он погиб», — сказал Геркул. При этом скорчил такую гримасу скорби и печали, что только в драмкружке школьном играть на вторых ролях. И тут и деваха, и ее брат выдали окопельно плач Ярославны. Мы с Геркулом только переглянулись и пожали плечами. Помер Максим, ну и хрен с ним, закопали его мать его. Так должно было случиться, это и произошло. А меня распирало спросить еще и про Юрия Владимировича, но не стал. Если это событие случится, так вообще все удалось и можно строить планы на далекое будущее. «Пошли», — сказал я, не желая находиться более в горнице с пока выжившими детьми боярина Кучки, тем более, что те начали слишком громко рыдать. «Пусть поплачут, это еще не понимают, видимо, что их участь окончательно еще не решена. Тут многое зависит от того, как себя поведет князь. Зная вспыльчивый и горделивый характер Юрия Владимировича, он может и на конфронтацию пойти, если встретит с моей стороны, со стороны братства, препятствие в деле присвоения Кучкова и больших территорий вокруг его. Мы с Геркулом вышли из горницы Улиты, осмотрелись, кроме нашей стражи чуть дальше, на входе на женскую половину терема, никого не было. Первым вопрос задал я, как настроен ростовский князь, как ты говоришь, рвет и мечет. Он настроился уже на то владения Кучки будут его, отвечал Геркул, а тут понимает, что дети боярина живы и их убийство, это уже серьезный грех, да еще и при свидетелях. Мы с тобой и наши люди и есть свидетели. Иного я и не ожидал. Вопрос только, насколько далеко в своих желаниях может пойти князь, не закружится ли у него голова от успехов. Подумает, что разгромил сильный боярский заговор, тут еще и рязанско-муромские князья вступили в переговоры, а половцы и мордва, которых они привели на русские земли, скорее всего, уйдут в своих кочевья, зима все-таки. Так чего с братством общаться, можно же так же разгромить. С князем нужно было решать, сказал Геркул, посмотрел мне прямо в глаза, раз и навсегда. Я посмотрел на витязя брата, но промолчал. Разговор с ним о роли ростовского князя был и намеков прозвучало немерено. Переходы, длинные в неделю и больше, дают много времени для разговоров, почти что единственным развлечением в пути. Ожидал я от Геркула такого предложения, что Юрия Владимировича можно под шумок и того, но я все еще надеялся на то, что проблему с князем решит один лишь выстрел Бобрака. В это время подошел воин, посланный разведать обстановку во дворе усадьбы и в целом по Кучково. Все, как и предполагалось, уже закончился, или почти закончился, разгром боярского войска. Часть воинов Кучки, судя по всему, закрылась в домах-казармах и хотят вступить в переговоры, ну а тех, кто не успел укрыться, или продолжал сражаться, добивают. Начинался грабеж, в котором мы должны были участвовать не на последних ролях, но пока в отстающих. Тысяцкий, княжьи люди собираются вышибать двери в тереме и идти на приступ. С нотками паники сообщал прибежавший десятник, должный следить за входом в дом боярина. Нам как, бить их, али как, прикажешь будем биться. Мой выход, сказал я и, поправив кольчугу, надев шлем, поспешил на двор. Два десятка воинов присоединились ко мне на выходе из терема. Это все те же ратники Фомы и десяток Бобрака, без самого десятника. Главный вход в терем распахнулся и моему взору открылась толпа ратников, которые ощетинились копьями и мечами, направленными на воинов братства. «Уберите оружие!» — выкрикнул я, добавляя в свои слова максимум властности, насколько только мой нынешний голос способен. Подействовало лишь частично. Оружие княжьи люди не убрали, но пыл несколько поумерили и оставались на своих местах, молчали, давая возможность говорить без надрыва. «Мне нужно переговорить с князем, а пока вы оставите меня и моих людей в покое», — говорил я решительным тоном. «А ты кто таков?» — прозвучал вопрос. Я даже не заметил, кто спрашивал, будто это был озвучен коллективный интерес. «Я тот, кто право имеет и говорить и требовать. Я Тысяцкий братство Владислав Богоярович», — не без доли пафоса заявил я. Пошли шепотки. Слухи разносятся в этом времени быстро, даже удивительно как именно, и о том, что в братстве, почитай, третьим по значимости человеком является некий отрок, явно знали многие. Знали, но я своим лицом особо не торгую, чтобы узнавали, как киноактера какого. Но есть еще нюанс, в существующей реальности просто невозможно приписывать себе чужое имя. Это выходит за рамки понимания и восприятия людей. Может, подобное явление и стало, станет, в будущем залогом успеха всякого рода лжедмитриев. Так что если я сказал, что являюсь Тысяцким братства, так оно и есть. Что происходит? Послышался голос, который я узнал, несмотря на то, что слышал его лишь раз. На красивом вороном коне к нам поскакал княжич Андрей Юрьевич. Юноша, но полный величественности и важности, прогорцевал между воинами братства и княжьями, взирая то на одних, то на других. Заострил он свое внимание и на мне. Мне не по душе хитрости всякие, Тысяцкий Владислав, и думаю я, что ты решил обмануть и боярина Кучку, ныне почившего и отца моего. Нам нужно говорить, моему отцу нужно с тобой говорить. Следуй за мной, Тысяцкий, сказал княжич и направил своего коня к воротам. Коня я нашел быстро, просто отобрал у одного воина из сотни Геркула. Андрей Юрьевич не оставил возможности ему возразить. Ускакал и нужно было догонять княжича. Проезжая двор, а после и выезжая из ворот детинца, я видел множество трупов или же корчащихся в предсмертной агонии людей. Даже сотня погибших – это уже ужасающая картина, а тут было не менее 300 воинов. Кто-то нашел свою смерть на лестнице, штурмуя ее, кто-то лежал с обезображенным лицом и головой, опаленный до черепа из-за действия кипящего масла. Вот и потеряла Русь еще 300 убитыми тут, у ворот, да не менее 200 в иных местах в Кучково. Если прибавить к тому, что 300 загублено было во время ловушки, устроенной старшему сыну боярина Кучки, Ивана, то чуть ли не серьезная часть потенциального общерусского войска погибла. А возьми эти ратники, да пойди на мордву, черемисов, даже булгар или помогать остаткам славян, которых уничтожают германцы. И не надо убивать, не обязательно кровью действовать. Большие и сильные армии могут быстро принуждать к миру, нужному Руси миру и фактам своего присутствия. А князь трусоват. Ну а как еще можно расценивать то, что он стоял с частью своих войск в полуверстве от Кучкова? Ну или осторожен не в меру, по нынешним-то временам. Он так и не ввел часть своей дружины в бой. Возможно, даже опасался того, что Степан Кучка прорвется и нападет на его, на князя. «Что за игру затеяли вы?» — спросил князь Ростовский, как только я лишь обозначил ему поклон. «За кого ты и твое братство? Вы против меня, того, кто дал вам приют? За Руси христианство православное стоит и будет стоять братство», — отвечал я. «Ты за кого принимаешь меня, отрок? Ничего говорить, как византиец какой, не оплетай меня словесами», — взъярился Юрий Владимирович. Я выдержал и взгляд княжей, полный гнева, и его напор. «Ну не действуют уже на меня такие вот крики дары, говори», — потребовал князь. «Ты знаешь, Юрий Владимирович, на чем Кучка обогащался, на что войско нанял такое, что тебе большую часть дружины взять пришлось?» Спрашивал я князя, но его ответы мне не нужны были, я продолжал говорить. «На братстве он нажился. Пусть твои люди полонянных поспрашивают, и те скажут, что многие воины и обозы шли к нам, в христианское братство, но Кучка людей перекупал. Даже скажу, чем заманивал людей обозами, теми, что князья русские слали нам, снова же братству. И ты хочешь забрать все себе?» Рассмеялся князь, а ему вторили иные люди, что также присутствовали в княжьем шатре на разговоре. «Все ли?» «Нет, все я забрать по правде и чести не могу, но забрать свое, притом не обидеть сирот боярских, это мой долг христианский. И кто я такой, чтобы сомневаться в своем долге, или не исполнять его? Между тем, утварь столовая, злато и серебро, они твои, коней поделим, припасы также. Только мой отец прислал мне из Галича 15 вазов всякого, прежде соль, но и оружие, и коней, и ткани. Это один из многих обозов. И что будет, если я все заберу?» Усмехнулся князь. «И коней, оружие, соль твою, прежде я не могу отдавать своего, как не могу отдать и то, что принадлежит братству. Что скажет митрополит, что скажут князья, которые присылали помощь нам? Твой брат присылал также, они присылают нам, а забираешь ты. И ты, княже, сам понимаешь, что братство не так и беспомощно нынче. У нас больше 500 воинов». «Больше 500, сказал я, приготовивший к самому худшему. Прозвучали, пусть и завуалированно, но угрозы в адрес властителя Ростова-Суздальской земли. Ну а как иначе? В ином случае никто с тобой считаться и не станет, если за тобой нет силы, если ты сам не часть большой силы. Тут не грех и прикрыться митрополитом, намекнуть, что можно и сторону изменить, и вместе с рязанско-муромскими князьями обрушиться на Юрия Владимировича, если тот поведет себя по-скотски. Даже припугнуть тем, что политический вес ростовского князя упадет, когда узнают, что он, как тать лесной, перехватывал обозы братства христианского. Ты заберешь часть, никакого серебра, ни утвари домашней не возьмешь себе. Коней делим тебе треть от всех, скрипя зубами говорил князь. Я вижу, что сделано братством для моей победы, которая и так бы состоялась, но не быстро и большей кровью, чем нынче. Но ты и твои братья на моей земле, это следует помнить. Я жду воеводу к себе на разговор. Все, что с людьми, князь, с кучковскими, и теми воинами, что закрылись в домах, спросил я. Что, тебе милости моей мало? Каких людей ты забрать собрался? Заорал князь. Мне братство поперек горла становится. Дождусь еще, что Василевс и патриарх Константинопольский ответит на этот орден ваш. Не ересь ли это? Пока живите, но я жду ответа. Людей хочешь спасти, и это не по-христиански, а выгоды ради. Забирай, а далее посмотрим еще. Чего только человек во гневе не выдаст. Оказывается, Юрий написал в Константинополь, чтобы спросить про отношение к братству у патриарха и Василевса императора. Какой молодец, не решается обрушиться на нас, так как братство вроде бы под защитой русской церкви. Но русской-то она еще не стала, и Климент Смолятич митрополит, по сути, узурпатор митрополичьего стола, пусть и поддержанный епископами Руси, но нет у него благословения константинопольского патриарха. В таком ключе, весьма возможна религиозная война на Руси, инициатором, вернее, первопричиной которой станут мои действия. Возьмет, да подымет знамя истины, греческой церкви Юрий Владимирович, к нему присоединится вассал Византии, Галич, там еще найдутся желающие. Те же Черниговские и Новгород-Северские Ольговичи, обиженные на Изяслава, пойдут за Юрием Ростовским. Опять смута. Нет, кончать нужно с Долгоруким. Через два часа большой обоз из почти 50 вазов и более чем 400 людей уходил из Кучкова. Люди оставляли свои дома для полного разграбления княжескими воинами. Я забирал всех ремесленников, которые только остались в живых и не додумались вступать в ряды боярских дружинников. Забрал я и почти 60 ратников, которые поспешили дать клятву братству, пусть я и был против такого. Эти воины даже предоставили грамоту от волынского князя, который послал их для вступления в братство. Пусть пока идут со мной, но без серьезных испытаний на верность и прочность, они не станут братьями. А еще в крытой повозке, на манер используемых в этом времени половцами, ехали 3 человека, явно не военных, да и с такими руками, что и в ремесленнике их не определишь. Эти руки, может, только веретено, да иголку держали. Это была тетка Марфа, взять которую слезно попросила Улита, сама дочь убитого боярина, ну и наследник Кучкова, Яким. Земельное право на Руси сильное. Если наследник есть, а еще есть за ним сила, то можно и обратно усадить представителя рода Кучки в Кучково, даже если тут уже будет Москва. На выходе из городка нас не проверяли, хотя при погрузке вещей и ценностей споры возникали. Я демонстративно запрещал брать серебро и золото. Был же уговор об этом с князем. Но вот шкуры, бронзовые предметы, свечи, ткани, одежды, в том числе и сундуки боярина, это оставлять не могли, забирали. А еще много комплектов вооружения, доспехов, стрел и луков. Князь не удосужился попрощаться, лишь прислал своего наручного, чтобы тот передал небольшой пергамент, на котором было написано: «Нет предписано воеводе явиться пред ясные очи князя и объясниться». Это можно было бы счесть за унижение, так как Иван Ростиславович ни разу не вассал, ни боярин Юрия. Но точно пока обострять не нужно. Забрать всех людей мне не дали. Какого-то оружейника, видимо, прославленного, княжич Андрей Юрьевич сам вытянул из обоза, чуть ли не начиная битву с моими братьями-ратниками. Но и без такого мастера, даже навскидку, было немало ремесленников, которых еще нужно пристроить к делу, да жилье предоставить. Придется рубить избы прямо зимой. Были среди боярских ратников, кто сбежал? Спросил я, поравнявшегося со мной Бобрака. Были, отвечал десятник. Это хорошо, на них, если что, и подумают. Сделай, наконец, что должно. Но только уйти, если что, от погони, или подожди свое лицо, чтобы не признали, если провалишься, сказал я Бобраку и оставил его, поспешил высказать свое самое-самое удовольствие Улите. Мы уже в 4-5 верстах от Кучкова, можно особо и не скрываться в повозке. А так ли эта девушка нужна воеводе, а так ли он нужен ей, а мне, нужна ли? Глава 4. Бобрак был из людей, которые не могут служить, если не понимают, за что и во имя чего это делают. Пытливый ум парня требовал разъяснений, почему именно так нужно поступать, а не иначе. Между тем, о чем сам десятник не особо догадывался, он был внушаем, поддавался уговорам и манипуляциям. Достаточно было затеять с Бобраком разговор, с толикой пафоса, выразительности фраз, приправленной аргументами и фактами, и десятник быстро проникался, становился ярым сторонником того, что ему внушают.